Глава третья. «Слушай, а как ты собираешься покидать-то корабль?» Задаю я интересный вопрос. Он с удивлением смотрит на меня. «Так как же?» Не понимает он, к чему я затронул такой, на его взгляд, очевидный вопрос. Я же, ухмыляясь, отвечаю. «Ты мне поможешь вывести из строя два других корабля?» Он, немного подумав, покачал головой. «Огненная магия мне совершенно не поддается», — говорит он расстроенно. «А ничего из большего арсенала магов кораблю существенного урона не нанесет, даже когда удар будет наноситься сверху. Так-то надо стрелять в главный шар, наполненный легким газом, который очень хорошо взрывается. Потому и говорю, только огненная магия. А снизу наиболее сильно от магии огня по этой причине защищен корабль. А сверху почему нет?» Удивляюсь я такой выборности. Ухмылка мелькает на лице мага. «Так у султаната в небе противников нет совсем. Кому сверху на наши корабли нападать, ну ты сам подумай, не драконам же. Эти рептилии уже давно только в фольклоре народов встретить можно». На что я только ухмыляюсь про себя. «Да, давненько в мир дракона не выходили. Надо этот момент как-то менять. Я уже своему рабу. Ну тогда без вариантов, — вздыхаю я. — Чтобы вывести из строя ваши корабли сопровождения, мне нужен будет помощник. Боюсь, я не успею со стопроцентной гарантией в малый отрезок времени пульнуть сильными фаерболами по кораблям. Причем очень точно это сделать, да еще с приличного расстояния стрелять придется. А потому без вариантов, коль ты мне в этом не сможешь помочь. И, как понимаешь, нам надо будет скрыть тот факт, что ты выжил. Ты же не собираешься возвращаться в школу?» Тот мотает головой и от страха делает большие глаза. «Ни за что! Попаду в руки охранки, и все, я пропал. Пощади!» — взмолился он. «Я же вспомнил про свою первую мысль. Ну, чтобы он выпрыгнул с высоты, с корабля. Что ты там говорил про непередаваемое умение левитации?» — уточняю я у своего раба. Тот затравленно смотрит на меня, как кролик на удава. «Так и есть, но отдать его без последствий я не могу». «Ага, значит, есть возможность отобрать умение. Оно мне надо. Хотя да, понадобилось бы это уж точно, но не в этот раз. Ему спасаться надо, если мы не хотим, чтобы о его судьбе узнал еще кто-то посторонний. Тех двоих в соседней каюте, я уверен, мы зачистим, а вот потом ему придется убираться во свояси. О передаче этого умения мне мы с тобой поговорим, если, конечно, нам суждено встретиться еще раз в этой жизни», — говорю я строго. «А сейчас прими как приказ и подумай, в состоянии ты его выполнить». «Я весь внимание, господин», — вытягивается он передо мной по струночке. «Я же только ухмыляюсь про себя. После того, как мы грохнем ту парочку, что в каюте управления сидят, тебе придется уходить». «Вот так? На ходу?» — изумляется он. «Я же киваю. Притом на той высоте, на которой мы сейчас летим. Подумай, это для тебя возможно?» Он на пару минут задумался. «Да в принципе, не вижу препятствий выполнить ваш приказ», — отвечает он. «Боязно, конечно. Я с такой высоты еще никогда в жизни не прыгал. Но все случается когда-то в первый раз. Так и тут. Я готов, ведь все равно получается, другого выхода у нас нет». Я качаю головой. «Во всяком случае, я его просто не вижу. Но если мы, конечно, хотим спасти ребят», — говорю я предельно честно. «Главное для меня, что вы этого хотите», — отвечает он мне. «Ну что, начинаем?» Светляк только приглуши, и давай-ка соорудим тут любовное ложе, и одну из девчонок ему для затравки на него положим, и немного ей при этом ножки заголим. Предлагаю я, на что получаю от своего нового раба понимающую улыбку. «Ну, прости, будущая герцогиня, ты будешь у нас за наживку для охочего до баб изголодавшегося мужика. А потом и мне понадобишься, причем именно в такой позе. Договариваться будем. Ну, а пока...» «Вы готовы, господин?» — задает вопрос маг. «Я только плечами пожал, но все-таки решил ответить. Ты все же светляк-то приглуши, он со света зайдет и плохо видеть будет. Главное, мы девушку уложили правильно», — смеюсь я. Улыбка на лице мага. «Это да. Сразу свет от открытой двери будет падать на нее, а там врозь белые оголенные ножки. Красота! Вот же извращенец!» Смеюсь я про себя. «Еле выжил, а все туда же. Еще предложил бы и вовсе трахнуть свой объект вожделения. Тем более теперь-то ему можно, и не надо бояться особо ни султана, ни тем более герцога, отца девочки. А вот тут, пожалуй, не факт. Все, диспозиция готова. Участники операции находятся на исходных местах. Маг натягивает на свое лицо довольную улыбочку и тянется рукой к торчащему в замке двери ключу. Ну, началось. А вот и я. С этими словами мой подельник скрывается от моих глаз за проемом двери, хотя она осталась и открытой, и весь разговор мне отсюда отлично слышен. А маг между тем в красках рассказывает о своих сексуальных похождениях. «Простите, парни», — слышу я его голос, «но оприходовал я двух магичек. Ух, и сладкие же! Удручает одно, что порол я, похоже, бревна. Никакой реакции под действием этих украшений от древних мастеров. Я так старался, а им все равно, ничего не чувствуют и никакого отклика». От его собеседников только ахи и охи слышатся, в которых сквозит сплошная зависть. «Нам-то хоть девок оставили, если по две себе выбрали», — уточняет сильный мужской голос. Наверняка это и есть Кэп. «Да, Корт вон до сих пор не может третью палку бабе кинуть. Распалился весь, а разрядки нет. Зарылся там среди тел. Ближе к дальней стенке и не видно его. Одно сопение и слышится», — на ходу придумывает маг. «Да уж, мы вас тут уже заждались, а вы все никак успокоиться не можете». Недовольно бормочет себе под нос самый молодой участник оргии, впрочем, так и не состоявшийся. «Ну, я-то уже свое отхватил», — слышится голос мага. «Вот только в этих словах мне слышится уж очень много отчаянной правды. Отхватил он для себя, ну, очень много. Получается новую жизнь, счастливец». А разговор между тем продолжился. «И чё, любую можно?» Вновь слышится голос молодого, озабоченного летуна. Капитан почему-то больше молчит. Но нет, вроде опять голос подал. «Любую будешь дома у себя чпокать. А тут только тех можно трогать, что для нас ребята отобрали, что уже давно не целки. В нашем случае это очень важно. Испускать в баб не вздумай. Залетят. Нас тогда потом всех разом кастрируют. Оно тебе надо?» «Не-е-е», — промычал в ответ самый молодой из собеседников. «Тогда тут командуй, пока Корт не выйдет», — говорит капитан. Слышится, как что-то скребется по полу. «Это стул или кресло отодвинули», — догадался я. «А сам приготовил заклинание. Сейчас все должно решиться. Не хотелось бы устраивать в таком замкнутом пространстве настоящую бойню. Ведь по-любому тогда ребята пострадают от случайных попаданий магии, а без защиты у них шансы уцелеть просто нет. Но он же наш маг здесь. Мы вдвоем можем уже отдыхать. Курс на автопилоте. Но его стенание прекратил капитан. Я сказал, тут сидишь. Он за корабль ответственности не несет, а только за груз. И то, пока груз на нашем корабле, за него мы тоже с тобой одни отвечаем. Корту я доверяю, а этому пришлому нет. А потому я к бабам, а ты ждешь, когда настоящие мужики натешатся. Ты понял? И в вопросе нехилая такая угроза. Я уже ни на что особо не надеясь, приготовился распаковывать руны, навешанные у меня на колодце. Есть чем уродца в случае чего ошеломить, только боюсь от применения таких заклинаний в этом замкнутом пространстве всем тут достанется. Вот фигура показалась в проеме. Еще пару шагов делает капитан по инерции. «Эй, Корт, ты где?» Орет он во все горло и пытается приподнять руку Кэп. В этот момент я и разряжаю по нему заклинание паралича. Есть! Застыл статуей. Явно видя мое удачное применение магии, я слышу голос. «Хорошо вам повеселиться, господин!» Потом паузой добавляет. «Капитан!» И закрывает двери, причем не забыв щелкнуть оборотом ключей. Все, можно действовать. Ты смотри, какой бугай! Такого хрен завалишь! А поэтому захожу ему, застывшему на месте, и лишь водящими зрачками глаз, контролируя мои движения за спину, а потом уже воздушным кулаком сбиваю бугая с ног, при этом буквально каплю силы и манны вливая в это нестабильное, но такое эффективное заклинание в условиях, когда противника не убить, а оглушить надо. А затем, видя, что чувак в отключке лежит, сноровисто веревкой фиксирую тело, как учили. А у самого в голове щелкает. А маг-то хоть веревку с собой захватил. А то чем он будет фиксировать своего пленного? Еле переворачиваю амбала на спину. Ну вот теперь и поговорить можно. Малое исцеление первого уровня, вот и глазками захлопал. Пускай полежит немного. Интересно, как там у моего раба помощь не нужна? Прислушиваемся, и почти сразу из-за стенки слышу. «Господин, вы там как?» Вот же, ну сказал ему, как своего упакует, пусть бежит ко мне. А тут кричит. Хотя понять его можно. Может, тут меня уже упаковали, и я тепленьким пока лежу. Главное, чтобы не холодным. «Двери открывай!» — кричу я. «Чего через нее нам разговаривать?» Щелчки в дверях. Я готов спустить в противника, если потребуется заклинание своих рун. Но обошлось. На пороге двери тот, кого и ждал. Но какой-то он квелый. «Ранен, что ли?» — спрашиваю я. Мотает головой. Прыткая сволочь слишком попалась. Словно ждал от меня нападения. Но не маг. Это и спасло. Щит принял на себя его метательный нож. Пришлось в ответ кинжал свой магический использовать. «Убил!» — испугался я. Он кивает. «Отходит!» — вздыхает. «Кровищи много!» Я отмахиваюсь, киваю на валяющееся у меня в ногах связанное тело. «Присмотри, если что почувствуешь, ну, начнет пытаться колдовать, вырубай его нафиг тут же, но не вздумай убить, он мне еще нужен живым!» — кричу я на ходу. А сам метнулся в приоткрытую дверь. «Твою мать, ну и погром! Благо, хоть управление кораблем не затронули, а то бы...» Сам к корчащемуся на полу телу подлетаю. Дышит еще гад. а потому не тянем кота за причиндалы и начинаем быстро действовать. Плетение заклинания срывается с моей руки. Вот вроде же и стопор у меня случился, но поди ж ты, это заклинание дается мне с каждым разом все лучше и лучше. Что там у него за умение? Ага, управление воздушными потоками воздушного судна. У меня по-другому называлось вроде, но суть-то одна, основа одинаковая, то есть те же яйца, только вид сбоку. Забираем. Главное — успеть. Есть. Ну, покойся с миром, тварь. От тебя мне уже ничего не надо. Разве что пепел от твоего тела. Но его проще выбросить. Да и прибраться тут бы стоило. А пока возвращаемся. Но как мы тут себя вели? Уточняю я у своего неожиданного помощника. Он хмыкает в ответ. Да побеседовали тут немного. Честно отвечает маг. Вот претензии выдвинул мне, что я их предал. Вздыхает. Я же только кривлюсь и отвечать не тороплюсь. В голове, правда, мелькнула мысль. Так ты же свою жизнь у меня выкупил. Вот только капитану, боюсь, такое счастье не светит, хотя... Где сейф и как его открыть? Спрашиваю я Амбала. Рот ему уже мой раб успел освободить от стягивающих его веревок. Под столом дверца. Я внимательно смотрю в глаза капитану. Не отводит. Эх, как бы там сюрприза не было. Огненной магией обладаешь? Беру быка за рога. А чего, спрашивается, тянуть? Мотает головой. Я не обучен, и не дается мне она от слова совсем. И понимает, по моему взгляду, что этими словами подписывает себе смертный приговор. Я больше по медицине, вздыхает он. Хотя и она прекрасно может убивать, если подготовиться, конечно. Улыбаюсь. А ведь прав, капитан. Что-то нравится мне в этом большом и сильном человеке. Нормальный мужик. Подумаешь, девок портил. Вернее, пользовал. Но ведь не губил, по сути. Жить хочешь? Спрашиваю я сходу. Отчаянная надежда разгорается у него в глазах. «Конечно, хочу!» — почти кричит он в голос. «А чего уже шептаться-то? Да и кто может услышать наш разговор?» «У него семья большая и дети», — объясняет маг. «Ему есть что терять. Благо, что живут они не в султанате. Он наемник, вольник, по сути, пират». Только паруса на купол сменил и не по морям ходит, а по небу летает, — докладывается участник моих преступлений. А как еще убийство-то назвать? И ведь не защищался я в тот момент, когда убивал, а так следы зачищал. Значит, не последователь пророка, делаю для себя очевидный вывод. Ну и что можешь предложить за свою жизнь? При условии дачи клятвы на крови. Капитан удивленно переводит взгляд на мага. Тот, криво улыбаясь, согласно кивает. Или рабом, или в пепел превращу. Буднично так говорю я. Твой помощник присоединился к вашему бывшему третьему другу. Не захочешь отвечать на мои вопросы, станешь зомби, пускай и ненадолго. Потом просто выпрыгнешь из корабля. Мне тут лишние проблемы не нужны, а зомби очень сговорчивые, хотя и не помнят крайний час своей жизни. Тебе решать. Честно расписываю я ему его ближайшие перспективы. И да, мне ты в качестве раба рядом совершенно не упал, впрочем, как и он. Клятву беру, чтобы точно быть уверенным в вашей полной лояльности. Ну и чтобы обезопасить себя в данный момент. Твой товарищ себе жизнь выторговал, его предложение меня очень устроило. А вот устроит ли меня твое, вот в чем вопрос. Да, мужичок уж очень хочет жить, да и есть у него ради кого существовать на этом свете. И его прорвало. «Сейф с сюрпризом», — говорит он быстро, словно боится, что ему не дадут выговориться. «В нем собраны все ценные артефакты, что были отобраны временно у захваченных нами детей, а в этот раз мы собрали сливки. У меня хранится все, что удалось собрать со всех пленников, в том числе из тех, что сейчас находятся на кораблях сопровождения. Все дети высших аристократов, и упакованы они были артефактами соответственно. Есть много кулонов от банка гномов. Для меня их вскрыть не составит абсолютно никакого труда. Все деньги будут с них выведены, и я обязуюсь впоследствии до медика их все вам переслать. Я этим промышлял уже давненько, но завязал. Но ведь опыт не пропьешь. А коротышки дополнительной защиты на свои кулоны не ставят почему-то. Для меня это легкая работа. И уж поверьте, речь идет и правда об огромных суммах. Я же только головой качаю. Что за люди? Сами воры и меня затянуть в этот омут пытаются. А с другой стороны, халява. Да и не обеднеют детишки аристократов и их родителей. Не последний медяк, как выразился Кэп, я забираю. Заманчиво. «А от себя лично что добавишь?» — спрашиваю я. Тот лишь удрученно плечами жмет. Думаю, а чего мне с его смерти-то? Не получу дополнительную палочку в уровень своего так и неизученного умения. Да пофиг. Жаль, что не огненные маги они. А то бы все бы упростилось сильно. Левитации обучен? Уточняю я у него, и опять это мотание головой. «Да тебя, гад, убить проще, больше толку будет». «Ну и как мне тебя на землю тогда спускать?» Задаю я в сердцах вопрос, и тишина мне ответом. «А мне обязательно надо именно сейчас уходить?» Испуганно спрашивает капитан. «Понимаю его, спасение только мелькнуло вдали». И тут же на тебе, предлагают и вовсе изощренную погибель. Я его к себе ремнями притяну и прыгнем вместе. Нам бы только кулон с накопителем помощнее. У меня не очень по мощности в наличии имеется, — предлагает маг. Он дернул ворот, и на его шее я заметил широкую по толщине цепочку. Киваю. Что же, это неплохое решение. Теперь по клятве. Смотрю в глаза Кэпа. «В рабы пойдешь?» А куда ему, спрашивается, деваться-то? Согласился, как миленький. Сама клятва заняла времени и того меньше, чем я валандался с магом. Слова произнесены, магия клятву приняла. Все, я обзавелся еще одним почти родственником. Качаю головой. С такими родственниками уж лучше полным сиротой быть. Вскрыли, в конце концов, сейф под объяснение и комментарии моего нового, по сути, полного раба. Последнее время стали гонять на перелеты, не давая даже отдохнуть, а в крайний раз в эту поездку и вовсе выгнали, стоило нам только разгрузиться, и не приняли даже артефакты и оружие, что мы собрали у детей, сказав, что мы выходим в крайний рейс. Мол, потом все сдадим. Как-то уж совсем печально ведет свой рассказ капитан. Непривычно ему и страшно. Не понимает, куда тела членов его команды подевались. Только одежды и пепел от них остались. Но как? Этого он понять не может. Но рад, что именно он лично такой участи смог как-то избежать, хотя и понимает, что сам спуск с такой высоты для него уж слишком становится опасным, но деваться-то уже некуда. Я же перебираю доставшееся богатство и думаю, а что мне со всем этим делать? А Кэп продолжает свои объяснения. Кулонов от банка гномов уж очень много собралось, да и оба раза мы прошлись по самым лучшим школам империи. Ну, так получилось. Не специально, правда. Говорит, словно оправдывается. Да чего уж там. Он, как в жизни, все быстро меняется. Я же перебираю кучу всяких артефактов, которые мне тут предлагают забрать. Да вот только зачем они мне? Хотя... Но мысли свинчиваются на другое. Если они сейчас спрыгнут, так сказать, в тандеме с корабля, я останусь один. Надо уточнить, а не заметит ли их прыжок с кораблей сопровождения. Так им и задал вопрос, на что маг мне ответил. Темно уже, и скорость большая. Вот скажи, мы в окна хоть раз посмотрели, что за бортом творится? Спросил он. А ведь и правда, никто даже не взглянул в эти смешно выглядящие для меня квадратные иллюминаторы. Вот, смеется он. Там, как и мы тут хотели, весь экипаж девок пользует, как можно. В общем, по-всякому. Так что следить в такой начинающейся темноте, что там упало с ведущего корабля, никто и не будет. А по связи ничего нет. Никто ничего не требует из начальства, и это хорошо. Они впереди идут и назад не оглядываются. Но кто нас на такой высоте догонять-то может? А почему мы в кильватере болтаемся? Так ведь Кэп у нас отвечает за все вверенные корабли. И вот чтобы каждый раз не оглядываться и следить проще было за подчиненными, и летит сверху строя, немного оттянувшись назад. Вот и весь расклад. Так что мы выпорхнем, и никто не заметит нас. К тому же нас тут же от кораблей потоком ветра снесет, и левитация моя в этом не поможет. Я, как бы оттягиваясь, буду снижаться. А потом последовал вопрос. Так что по артефактам и что с деньгами делать? А и правда, что? Но болтается неокрепшая в голове мысля. Ты сказал, что наш Кэп у пиратов содержится? Задаю я наводящий вопрос. Мак согласно кивает. А ты где собрался обосноваться в султанате? Уточняю я. Мак неопределенно пожимает плечами. Мне бы только свои захоронки забрать, а так, где жить, имея деньги, это не является проблемой. Но султанат — последнее теперь место на земле, куда бы меня потянуло. А если... Есть такой орден. Он сейчас ведет войну с королевством Красных Роз. Кэп хмыкает. Наслышаны мы. Толковый там у них молодой командующий. Всех рвет на части. Поговаривают, в его рядах даже макры есть и варги. Теперь уже я улыбаюсь. Варги — это хорошо. Варги — это очень приятно. Ох уж эти мне воспоминания на грани приличия. Все-таки обрюхатил я замужнюю женщину, и это не очень-то и нормально. Хотя муж ее и не предъявлял мне никаких претензий по этому поводу, но все-таки... «А что с этим орденом не так?» — задает вопрос Кэп. «Я же прикидываю и так, и этак. Говорить, не говорить. Впрочем, они в любом случае никому уже ничего не расскажут без моего на то разрешения. Это мой орден, и я являюсь одним из его основателей». Тишина в кают-компании. Оба недоверчиво смотрят на меня, но мне доказывать ничего не надо. Надо только доходчиво обосновать свой приказ, а он будет весьма необычным. Луи мне про своего тестя рассказывал. Остров Печали теперь королевство, и главный противник на морях уже не ушастые, а именно сообщество пиратов. И очень бы было неплохо иметь на островах свободных моряков своих людей. А на обустройство нужно всего три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Привет Наполеону. В общем так, слушайте приказ. Вы, капитан, поможете своему напарнику обустроиться на островах свободы. И уже перевожу взгляд на первое свое приобретение в виде раба. Постарайся ни во что не ввязаться. Заводи связи, нужные знакомства, и этому очень способствует коммерция. Предвидя твой главный вопрос и утверждение, что коммерция на первых порах дело очень затратное, и для успешного ведения дела нужны серьезные средства, то скажу так. Эти средства, вот они, показываю рукой на кучу артефактов. Я отберу сейчас себе из этой огромной кучи только несколько боевых висюлек. Я свои по счастливой случайности дома оставил перед тем, как попал на это чертово твое занятие. Бывший препод опускает глаза, типа стыдно. Ага, так я и поверил. В султанат пока не суйся. Кэп обещал подчистить кулоны от банка коротышек. Все деньги пойдут тебе. Кстати, разрешаю взять его себе в компаньоны, хотя лично для него у меня будет совсем другая задача, но об этом чуть позже. В общем, устраиваешься и готовишь плацдарм для принятия боевых групп ордена. Какие у них будут задачи, так навскидку не скажу, но вы правы. Наш командующий — большой выдумщик. «А как в ордене узнают обо мне? Вы сообщите?» — задает естественный вопрос маг. Я пожимаю плечами. «Надеюсь, что да, но в этой жизни все бывает, а потому мы приближаемся к задаче для нашего капитана». Я смотрю внимательно на Кэпа. «Погостишь дома, а потом найдешь способ добраться до острова Печали. Поверь, там быстро определят, что ты принадлежишь ордену. Обратишься в любой храм, посвященный богине, которой поклоняются все орденцы. Там обо мне и расскажешь. Главное, сообщишь, что ты опытный специалист в вопросе эксплуатации воздушных кораблей султаната. Понял?» Кивает, но от напряжения глазками уж очень часто лупает. Явно не хочется ему ехать на остров, но и ослушаться моих приказов он уже не в состоянии. А я его еще и добил. «И скажешь, чтобы тебя отправили на встречу с командующим войсками ордена. Это важно. Возможно, твои знания в чем-то смогут помочь ордену. Передашь, что я считаю воздушные корабли почти идеальным оружием на данный момент времени. Вот на этой встрече уже лично, один на один, и сообщишь о нем», кивком головы показывая на рядом сидящего с нами мага. Оба изумленно смотрят на меня. А чего теперь скрывать-то? А теперь подготавливайтесь к катапультированию. Оба смотрят на меня во все глаза, явно не понимают значения этого слова. «К прыжку готовьтесь», — разъясняю я. «И насчет твоего вопроса», — смотрю на мага. «Свои деньги забирай, оставь мне золотом с десяток ваших, как там их, дукатов, и столько же в серебре, так, на всякий случай. Остальное потратишь на развитие коммерции, и помни, что это не твои деньги, а уже мои. По артефактам помоги отобрать что-нибудь стоящее из всей этой кучи артефакторного хлама, что интересного найдешь. И по оружию, уже капитану, под мою руку. Нож, пару кинжалов, небольшой меч, если есть лук и стрелы к нему. Можно небольшой арбалет. Возьму все. И не из последней партии, вернее, не из партии, что вы собрали с наших ребят. Это ясно?» Кивают, не дураки. «Боюсь, через горы и лес пробираться придется. Рассажать корабль надо где получится», — вздыхаю я. «Конечно, глупо отпускать таких помощников, но и палиться о своих способностях перед всеми мне не хочется. Да и бодаться потом со службой безопасности из-за двух этих оболтусов, ну, очень мне не хочется. А на роль героя, вернее, героини. У меня есть одна неплохая претендентка. Останется только заставить ее стать героиней в глазах всех остальных, а я в сторонке с удовольствием спокойно постою. И ведь по-быстрому справились. В итоге я с обновками, только вот с одеждой никто помочь мне не хочет, а вещи и снаряга от погибших членов экипажа, увы, мне сильно велики. В итоге сумели подобрать только неплохой обвес, но со своей учебной робой я смотрелся очень комично, надо сказать. Из оружия подобрали почти все, что я просил. Ножики, большой и малый. Пара неплохих, коротких, надо сказать, кинжалов. Но выбирать-то особо не из чего было. Все больше какое-то бутафорское оружие было. Но даже вполне приличный полуторник нашли. А вот лук всего один попался. Зато какой! От ушастых изделия и колчан с 20 стрелами к нему в комплект имеется. Но вот арбалетов, увы, нет вообще. Из артефактов мой прошлый препод предложил взять себе следующее. «Да обычный боевой набор», — комментирует он свой выбор. «Честно, даже удивлен, чего только с собой дети в школу не таскают», — покачал он головой. Явно родительскую сокровищницу раздербанили перед этим, как к нам в гости попасть. Смешок с его стороны. Но продолжим. Раз ты лук себе запросил, значит, умеешь хоть немного им пользоваться. Чтобы повысить твои шансы как лучника, я нашел во всей этой куче, как ты выразился, хлама, несколько нужных артефактов. Конечно, втеснены в них простые плетения, который ты и сам на себя в состоянии наложить, судя по тому, что я тебе узнал. Но артефактами более удобно пользоваться в опасной боевой обстановке, а потому обычный набор рейнджера любого войска. Артефакты на скорость, точность, зоркость, и, коль есть такая возможность, и ночное зрение. Повторюсь, обычный боевой набор ночного рейнджера. Увы, исполнение хоть и отменное, но совмещенных артефактов, как в армии, попросту нет. А потому все пальцы у тебя заняты будут. Но это ничего. Есть очень неплохой щит, причем он универсальный. «Кого-то вы очень богатого тряханули», — обращается он к капитану, на что тот только отмахивается. «Всякие попадались», — комментирует он заявление мага. Но тот и не думает успокаиваться. Накопитель почти полный. И стреляющего только, увы, артефакт с льдинками. Маломощное оружие, но их там очень много. Сериями можно стрелять. Накопитель есть в стрелялке. Выполнен в виде обычного на вид браслета. Ну и на всякий случай вполне приличная лечилка. Ну, я же говорю, обычный комплект опытного лесного воина, то есть рейнджера. Пользуйся. С этими словами передает мне кучку колец, браслет и 3 кулона. Еще, наверное, с полчаса они собирались. Смешно было наблюдать, как капитан магу на спину забирался. Я также помогал привязывать огромного детинушку к щуплому на вид магу. И получилось так... Щуплый маг на животе у Кэпа, как ребенок в навесной люльке болтался. Интересно было бы посмотреть, как они по воздуху передвигаться-то будут, но, увы. Маг, все ненужное мне, но ценное для них, в свой увеличенный пространственный карман запрятал, и надо сказать, что забил он его буквально до предела». Кстати, для себя они тоже похожие комплекты артефактов отобрали, мельком что-то сказали, что, возможно, могут попасть в какой-то неприятный лес, который растет в этих местах. Я как-то тогда не придал этим словам никакого значения и зря. Даже не думал, что впоследствии придется воочию столкнуться с его весьма агрессивной флорой и фауной, но это уже было потом. А пока... «Удачи! Жду вашего появления, капитан!» — на острове печали. Надеюсь, что мне вас специально не придется искать. В подобном случае... Но что будет потом, они и так поняли. Мы постараемся все выполнить так, как вы сказали. Но как доберусь до семьи, я хотя бы пару декад дома побуду. Киваю. Разрешаю все три, но затем на остров печали. Дела не ждут, говорю я. Сделаем, говорит Кэп. Открывает что-то типа рампы, прощальный взмах руками, и, оттолкнувшись от опоры корабля, рухнули куда-то в серую неизвестность. Все. На воздушном судне я остался один в сознании. И теперь, чтобы не терять время, надо решить, в конце концов, стоит ли втравливать в мою аферу дочку местного герцога. Впрочем, на роль героя лучше нее никого не найти. Да и, по слухам, она очень сильна, как огненная магичка. Да я и сам на себе прочувствовать успел ее мощь, хотя тогда она мне лишь беседку с барбекюшницей спалила. Но зато как! Ну, наш магический самолет на автопилоте, а мне надо побыстрее решать дело с помощниками. Чувствую, что без опытных пилотов я контролировать летательный аппарат долго попросту не смогу, а значит, надо убирать возможное преследование. Ну и потом подальше отлететь от места экстренного спуска подбитых кораблей. Это еще если нам удастся их подбить. Хотя и Мак, и Кэп заверили, что защиты сверху у этих магических самолетов попросту нет. Так посчитали создатели, что она будет избыточной. Противников для воздушного флота султаната в небе попросту не существует, а в существование драконов все уже давно не верят. А вот зря, батеньки. Но с наличием драконов и у меня в данный момент сильный напряг. Зарика вызывать? А смысл? Потом до следующего вызова год надо ждать. Увы, таков у нас договор. Да и не его эта огненная магия. Хотя вот уверен, эти кораблики в любом случае для него были бы легкой добычей. Но чего нет, того нет. Придется использовать то, что есть в данный момент у меня под рукой. А есть очень неплохая магичка, причем заточенная именно под магию огня. Правда, она уж очень своевольная и своенравная, а также вредная, и главное ее недостаток — она уж слишком красивая. Но, увы, как говорится, когда нет гербовой бумаги, пишем на простой. Вот и будем пытаться использовать то, что есть под рукой. А под рукой у меня дочурка нашего местного герцога, в магической школе которой мне выпала честь как работать, так и учиться. А теперь... Ну вот и грузовой отсек, где в повалку отдыхают наши школьные ребята. Перетаскивать девчонку в кают-компанию мне просто влом. Если не удастся договориться, тогда да. Ее и до рампы тащить надо будет. Я ее просто выброшу, и рука не дрогнет. Уж чего-чего, а раскрываться перед обществом никакого желания у меня нет. Но, думаю, я сумею найти слова, чтобы склонить ее к сотрудничеству. Тем более от нашего совместного продуктивного сотрудничества выигрываем только мы, спасаем свои жизни. Это хорошо, что попали на ведущий самолет, и главное, что капитаны других кораблей по определению с нами связаться не могут. Да и заняты, со слов моих отчаливших рабов экипажа на кораблях, приятным делом. Вот и накроем, если получится, конечно. А потому, не мудрствуя особо, просто уселся сверху на лежащую на спине на плащах девчонку, прижав ей своей задницей бедра. Перед этим все же решив немного подстраховаться, руки ей вверх за голову завел и зафиксировал их веревкой, привязав конец к какому-то выступу, но не суть. Светляк над головой, в руке нож, Антураж, я вам скажу, еще тот. Готов, но что-то удерживает меня, чтобы вот прямо сейчас снять с шеи девчушки лишнее украшение в виде ненужного ей обруча ошейника. А вот для меня такой артефакт благо. Свой я уже перевесил на лодыжку, на правой ноге. Главное, чтобы никто его там у меня не заметил. Но об этом я уж точно позабочусь. Но вот то, что мешает привести в чувство девушку, если честно, меня сильно беспокоит. Мой влюбчивый визави, что продолжает параллельно жить одновременно со мной в этом теле, явно стал неровно дышать к этой красотке. Тот целый бюст ее попросил сделать, когда я проводил эксперименты у себя дома в мастерской в работе с камнем, а потом и вовсе получившийся шедевр затребовал установить в прихожей на самом видном месте. Ну да ладно, в гости ко мне могут зайти единицы. Шварц разве что. Да и то без меня вряд ли прорвется через мою установленную охрану, хотя как раз он, наверное, единственный и может попробовать ее попросту отключить. У остальных такой фокус вряд ли получится. Вот и сейчас пытается вылезти из своей ракушки, любуется видом спокойно спящей и такой, надеемся, доступной девушки. «Ну уж нет, товарищ, не до тебя и твоих душевных страданий. Тут спасать душу пора. Вернее сказать, как выражаются амеры, скорее задницу. И чует она, родимая, что времени мне на это осталось в обрез. И я тянусь пальцами к замку на этом ошейнике для магов, который неискушенные люди называют почему-то рабским».